Ну а если скорость самолета будет в 8, 16, 32 раза быстрее полета Москвы, прожив год на таком самолете, люди из 40-х годов 20 века в один год попадут в 40-е годы века 21-го. Пределов нет. Человек может растянуть свою жизнь на тысячелетия. Надо построить только скоростной самолет, и смерть будет обманута. Времени абсолютно. Но если времени абсолютно, нельзя ли время попятить назад? Черт его знает, надо рассчитать. Быть может, человек, живущий сейчас, может прожить тысячелетия, тогда, когда тифлисские граждане за это же время успеют только помыться и позавтракать перед работой. Этому опять же поможет самолет. Как назвать такие самолеты? Стратосферические? Космические? Надо придумать. Предположим, самолет, летящий вчетверо быстрее Москвы, полетит на восток, навстречу Москве, вылетев также в 12 часов дня. Он встретит Москву через 6 часов. Москвичи в это время на часах будут иметь 6 часов дня, а человек с самолета видел уже и вечер, и утро, или иначе прожил 18 часов. Вид Сергея Ивановича был очень добродушен и весел, и даже хитроват. Он не был силен в цифрах. Ему казалось, что он делает открытие мировой важности. Он рисовал на бумаге круги, Москву и муху самолета. Пытался вспомнить математику, некогда преподаваемую Леонидом Александровичем, тем самым, который останется на полчаса без обеда. Курил, пил вино, снова рисовал круги, складывал быстроты полетов. Днем Арбекову сказали, что он додумался до давно уже открытого, до одной из второстепенных функций теории относительности Эйнштейна. Сергей Иванович не расстроился. Время не было абсолютным. У Безымянного озера, рассказав о гибели Максима, Арбеков вспомнил историю этого своего открытия. Веселые часы с карандашом над бумагой. Бессмыслица смерти Максима. Разве стратосферический, междупланетный самолет, который будет построен через десятилетия, и ясно, уже теперь построен будет в СССР, стратосферический самолет, перед которым Максим окажется почти пещерным пращуром, разве стратосферический самолет не окажет решающего влияния на судьбы сроков человеческой смерти? Пусть пока еще человек, подходящий к самолету, думает о смерти. Люди, погибшие на Максиме, боролись за преоборение человеческой смерти. История первого в России и в мире Совета рабочих депутатов. Нынешняя Ивановская промышленная область охватила земли от Владимира и Киржача до Углича и Пошволодарска, и Ярославль, и Кострому, до Чухломы и Солигалича, до Макарьева и Семеновского. Каждый названный пункт человеческой оседлости – глава и дел российских и истории. Дорога от Москвы до Палиха лежит через Владимир и Суздаль на Иваново. Владимир и Суздаль хранят памятники русского XII века, старейшие русские места. Посредине области протекает Волга. На экономических картах густо покрашены районы фабрично-заводской промышленности, и на первом месте здесь Иваново, бывшее село Иваново и посад Вознесенский. 26 мая 1935 года было 30-летие Ивановского совета рабочих депутатов.